Глава 17. «Кто вы?» — спросила она. «Гости. Мы здесь случайно оказались. Скажи, здесь есть кто-то старше вас?» «Нет». «Нехорошо врать. Предлагаю договориться. Мы сейчас отпустим тебя, и ты сообщишь взрослым о нас. Мы хотим встретиться с ними и поговорить. Обещаю, что никого из них мы не тронем. Если, конечно, не будут делать глупостей». Она после этого задумалась. «Зато получишь еще такой сухой паек и своего приятеля, живым и здоровым. Он пока побудет у нас в качестве залога». Она посмотрела на лежащего рядом парня с отвращением. «Хочешь, я тебе его отдам в связанном виде, и ты сможешь с ним сделать все, что захочешь? Ты хочешь проследить за мной? Хотел бы проследить, так бы и сделал, не договаривался с тобой». «Ну что, ты согласна?» «Точно дашь паек?» «Я всегда выполняю свои обещания». Мила кивнула в знак согласия. «Тогда согласна. Пойдем на выход, покажу, где буду ожидать кого-нибудь из ваших старших». Мила перерезала веревку на ногах, и мы вышли на улицу. «Видишь остатки башни? Мы будем ждать кого-нибудь из ваших там. Лучше, если это будет кто-то постарше». «Паек! Держи паек, свой нож, и не огорчай меня. Поверь, я страшен в гневе». Она все забрала и исчезла в развалинах соседнего дома. Когда я вернулся в дом, Мила уже закончила связывать парня. Закинула его на плечо, и мы пошли к остаткам башни. Она была недалеко отсюда. Там была небольшая возвышенность, и оттуда хорошо просматривались окружающие развалины. Когда мы вышли, почувствовал взгляд на спине. Девушка не пошла к своим, а решила подсмотреть за нами. Правда, быстро передумала и не пошла за нами. Мы без проблем добрались до остатков башни. Парень, пока я его тащил на себе, пришел в себя, но делал вид, что в отключке. Я посадил его у башни, и Мила сразу попыталась привести в чувство. «Мила, он пришел в себя, притворяется. Сейчас я его ножиком пощекочу». Видимо, поняв, что хитрость не сработала, он открыл глаза. «Как тебя зовут?» — спросила она его. «Мин». «За что вы напали на девушку? Она нам должна». «Должна? Что должна?» «Она взяла нашу вещь и не вернула». «Это значит, что ее можно связывать?» «Конечно, она ведь сопротивлялась». Он был искренне удивлен ее вопросом. «Мин, кто у вас старший?» спросила его. «Орил. Как думаешь, он придет за собой?» «Конечно, я у него в команде». «Есть у меня сомнения на этот счет». «Насколько ты ценен для вашей команды? Команда заметит потерю тебя?» «Не знаю». Парень явно засомневался. «Вы вообще кто, аварцы?» «Мы что, похожи на аварцев?» «Они все разные». «Значит, и в аварской колонии есть выжившие. Вы с ними общаетесь?» «Тебе видней». «Боюсь, ты не понимаешь. Мы сами по себе и про аварскую колонию от тебя только сейчас услышали. Много там выжило?» «Откуда я знаю? Ты это у них спроси». «У вас есть связь с ними?» «Нет». «Вы что, до сих пор воюете?» «Нет. Они сами по себе, а мы сами по себе». «Откуда тогда ты знаешь про них?» «Рассказывали». «Сколько тебе лет?» «Не знаю». «Знаешь, что такое нейросеть?» «Конечно, у старших они есть». «Много у вас старших?» «Тебя это не касается». «Мин, я обещал твоей подружке, что если она сюда приведет кого-то из старших, я подарю ей тебя. А вот в каком ты будешь виде, я не уточнял». «Поверь, я знаю много способов достать из тебя нужную мне информацию. Ты мне все равно расскажешь, что требуется». «Зачем тебе кто-то из старших?» «Мне нужна информация, а ты для меня бесполезен. Вот я решил поменять тебя на разговор с кем-то из твоих старших». «Какая информация тебе нужна?» «Боюсь, ты даже не поймешь, о чем разговор будет. Надеюсь, ты ценен, и за тобой придут». «За мной придут». «Очень на это надеюсь. Голодный?» «Да. Мила тебе развяжет руки. Не советую ее злить. Она любит избивать таких, как ты, а я прямо чувствую, как у нее кулаки чешутся». Он с сомнением посмотрел на нее. «Не советую проверять. Тебе лечебная капсула понадобится». Мила с улыбкой перерезала веревку на руках и выдала ему сухой паек. Мы с ней тоже взяли по пайку и стали есть. Он внимательно посмотрел, что мы делаем, распечатал паёк и тоже присоединился к трапезе. «Мин, у вас есть техника?» «Какая?» — утащил он жуя галету, на которой можно передвигаться. «У нас нет». «А у аварцев?» «У них вроде есть». А летающие в них есть что-нибудь? Нет, вроде. А у вас? Нет. Странно. Скажи, а есть другие аширцы рядом? Рядом? Да, не в этих развалинах, а за их пределами. Не слышал ничего такого. У меня появилось плохое предчувствие, я отложил паёк. Я осмотрюсь, сказал Милли. Ты Джем будешь? Нет, все тебе. Мне было непонятно назначение этой башни. Я решил ее проверить. От нее сейчас осталось только 3 этажа. Без проблем поднялся на 3-й этаж. Отсюда открывался отличный вид на ближайшие развалины. Внизу было хорошо видно обломки этой башни. Биосканер не замечал никакой активности поблизости. Один раз пискнул и замолк. Это пролетело что-то вроде большой птицы на приличном расстоянии от башни. Что это было, сложно определить, ведь бинокль остался у Милы. Подождал, посмотрел, прислушался к себе. Охватило какое-то непонятное чувство, похожее на тревогу, но с чем это было связано, я недоумевал. Лестница в башне привела меня на подземный этаж. Здесь оказалось пустое помещение. Что это за башня и для чего ее строили? Похоже, не достроили. Или оборудование не успели завести, сейчас уже не определишь. Когда вернулся к минус Милой, парень сидел с подбитым глазом. — Что не поделили? — спросил Милу. — Сопротивляться решил, когда я хотела ему руки связать. — Мин, я тебя предупреждал. Он обиженно молчал, уже связанный. Хотел его спросить про башню, но понял, что он не может это знать. Прождали мы недолго. Биосканер пискнул, сообщив о новом объекте. Объект находился недалеко от нас. Как он там незаметно оказался, было непонятно. Но он открыто двигался к нам. Вскоре между обломками возникла женская фигура и остановилась. Я тоже шагнул вперед и обозначил себя. «Добрый вечер. Поднимайтесь, я просто хочу поговорить. Гарантирую, я вас не трону», — сказал ей на аширском. «Очень на это надеюсь», — ответила она и стала подниматься ко мне. Поднявшись, она осторожно подошла к нам. Аширка уже в возрасте. На вид ей было около 50 лет. «Присаживайтесь, где вам удобно». «Отпусти его, ты обещал». «Конечно». Мила разрезала веревки, и он, злобно посматривая на нее, стал спускаться вниз. «Вы говорите на интере?» И перешел на интер. «Почти забыла его». «Тогда давайте поговорим на аширском». «Ты хорошо говоришь на аширском. Откуда?» «Выучил когда-то давно. Ты ведь не аширец?» «Нет, мы аратанцы». «Как вы здесь оказались?» «Мы ищем одного аширца. У нас есть данные, что он мог оказаться здесь». «Здесь?» «Да. У вас никто не появлялся около месяца назад?» «Нет, ты ошибся». «Посмотри на планшет. Возможно, ты видел этих двух разумных». Достал планшет из рюкзака и скинул на него фотографии Леры и Ожи, как называл его глава клана. Она внимательно их посмотрела. «Нет, этих разумных я никогда не встречала». «Очень жаль». «Возможно, здесь еще остались места, где живут аширские колонисты?» «Мне о таких неизвестно». «Расскажи тогда, что у вас произошло?» «В глобальной сети почти ничего нет о том, что случилось здесь 40 лет назад». «Прошло уже 40 лет?» «По общему времени, но в сети нет данных, когда все началось и почему». «Тогда я была подростком». И с родителями мы поселились здесь. Мама не хотела лететь. Но отцу приказал клан, и пришлось. Извини, что перебил. А в каком клане был твой отец? Тарк-Хо. Продолжай. Мы прилетели сюда, и родители начали работать. Несколько лет было все спокойно. И мы мирно уживались с аварской колонией. Даже торговали друг с другом. В один из дней на небе все засверкало, и появилось много вспышек около одной из лун. Потом начали падать метеориты, как мы подумали вначале. Но оказалось, что это спасательные капсулы и обломки наших и аварских кораблей. Что произошло? Схлестнулись эскадры охраны колонии. Что они не поделили? Точно не знаю, но аварцы решили напасть на наш конвой. Что в нем было такого ценного? Просто так конвои не атакуют. По слухам, нашли что-то здесь, на планете. «Это понятно, но что это было?» «Какие-то артефакты древних». «Вот оно что!» «Что конкретно?» «Точно никто не знает. Находку хотели вывезти отсюда. В лесу нашли здание древних вместе с артефактами». «Понятно. Где одно здание, там и второе. Вот и началось». «Так и получилось». Нападение мы отбили, но появился флот аварцев и добил остатки нашей эскадры. Потом прилетел наш флот. Они долго сражались, и аварцы победили. Потом началась бомбардировка колонии. Колония была уничтожена. Многие не успели спрятаться и погибли. После этого аварская колония напала на нас. Спастись смогли совсем немногие, хотя мы оборонялись тем, чем могли. Пискнул биосканер, показав сразу 8 разумных. Мила заняла позицию рядом с обломком башни. «Это твои появились?» «Это за мной, наверное, беспокоятся». «Сообщи им, что с тобой все в порядке, и пускай они приближаются. Я не хочу кровопролития, здесь и так пролилось много крови». «Конечно, сообщила». «Рассказывай, что было дальше». «Дальше ничего. Наш флот с помощью вашего отбил систему, но на связь с нами так никто и не вышел. Потом мы узнали, что они уничтожили аварскую колонию в отместку за нас». «Выбрасывался ваш десант на планету, это я знаю точно». «Выбрасывался, но не к нам. К нам никто так и не прилетел». «Что стало с аварской колонией?» «Уничтожено, как и наша». «Там что, никто не выжил?» «Выжили, но немного, как и у нас». «Странно, почему вас бросили? Время для эвакуации было». «Не знаю, что там происходило. Мы слушали эфир, но не могли с ними связаться». «Почему не знаешь?» «После сражения наверняка были спасательные капсулы с выжившими». «К нам никто не приходил». «Наверное, всех убедили, что мы мертвы». «Здесь нет других мест, где могут находиться аширские выжившие с кораблей». «Мне ничего об этом не известно». Снова пискнул биосканер, показав, что внизу добавились еще двое. Первая восьмерка теперь окружила башню со всех сторон. «Успокой своих, их стало больше». «Сейчас». Она долго молчала, общаясь со своими. «Я сказала им, чтобы не приближались». «На чем мы остановились?» «А, вспомнила». «Почему ты спрашиваешь о других аширцах здесь?» «Потому что у меня есть данные, что они здесь есть, и нас обстреляли на подлете сюда». «Не знаю, где и кто это сделал, но точно не мы. У нас нет таких возможностей». Сильный удар отбросил меня к башне. Отключился скафандр, а следом и сознание покинуло меня.